Они не знают, что такое боль, они не знают, что такое смерть, они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен, майорок передушит всех подряд, он идет, он гремит сапогами, но упал гололед, и мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора. Они смеются легко, у них живые глаза, они беззащитны, им нравится жить, и они все вместе, так было всегда. Они последние, кто помнят, что такое свет. А у нас не осталось ничего, мы мрем, и все, что мы можем, это быть лишь льдом. Но мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора. С ними я перестаю умирать. У них отбитые руки и цветные слова. Они дышат травой, им на все плевать. А майор идет их уничтожать. Никто из них не примет нас, никто не поймет. Но майор посердился, майор упадет. Ведь мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора. Пока мы существуем, будь злой гололед, и майор посвистнется, майор упадет. Ведь мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед под ногами майора, мы лед.